дочка, люли-люли ты, гудочка. Стану я в гудочке играть, и стану я старого будить, люли-люли будить, люли-люли будить. Люли-люли, пробудися. Вот тебе помой, умойся, вот тебе...